о перемещениях апсид, эксцентриситетов, наклона эклиптики, равноденствии, солнцестоянии, полюсов, о смещениях в небесных фигурах при колебаниях небесного механизма на необъятном пространстве времени, о символических соотношениях между предметами нашего мира и того, что находится вне его, о том, сколько изменений последует после Великого Синода в равноденственных знаках Овна и Весов при восстановлении аномалий, и какие изумительные явления последуют за Великим Соединением при утверждении того, что определено при изменении кругового движения. Но прошу тебя, не задерживай меня дольше, у меня еще много дел, ты знаешь, как я беспокоюсь, до другого раза, вот только чтобы не забыть. Они неоспоримо доказывают, что человек свободен, и говорят, что если в течение 40-часовой жесточайшей пытки, какой мучили одного почитаемого ими философа враги, невозможно было добиться от него на допросе ни единого словечка признания в том, чего от него добивались, потому что он решил в душе молчать, то, следовательно, и звезды, которые воздействуют издалека и мягко, не могут заставить нас поступать против нашего решения».